Глава 10. Правда вопреки боли. Стелла. Бёрн выскочил из ресторана, будто за ним со Стеллой гнались сотни чертей. Его ладонь так крепко сжимала руку спутницы, что пальцы той отчаянно заколола. Стелле было страшно смотреть на Вербера. Шевелюра вздыбилась, глаза мечут молнии, мышцы вздулись, вены и того сильнее. Метрдотель отскочил в сторону, точно ошпаренный. Бёрн наградил его таким взглядом, что Воллис поморщился и опустил глаза. Не останавливаясь, Вербер Стеллы дернул дверцу машины со стороны пассажира. Та жалобно скрипнула, недовольно заскрежетала гнущимся металлом. Бёрн прямо-таки поднял людоедку в кабину. Оставалось лишь сесть в кресло. Не успела она как следует устроиться, Вербер заскочил на водительское сиденье, с размаху захлопнул дверь, металлический грохот неприятно резанул по ушам Стеллы. Пока она приходила в себя от всех этих диких звуков цивилизации, приумноженных свирепствующим Бёрном, он вдавил педаль газа, и авто сорвалось с места. Покрышки взвизгнули, словно добыча, в которую вонзились когти хищника. Грузовик вылетел на улицу, покачиваясь из стороны в сторону. Стелла было испугалась, что неспешно осеменившая мимо троица людей угодит под колеса. Этого еще не хватало. Тогда они с Бёрном попадут уже не в беду, в капкан. С одной стороны Верберы, готовые растерзать замедлера, с другой человеческие власти, жаждущие посадить осатанелых сверхов, умудрившийся сбить трех пешеходов сразу. Но Бёрн ловко крутанул руль, и у несчастных пострадало разве что самообладание. Забывая моргать, они оцепенело глядели вслед летящей красной машине. Людоедка обернулась на застывших посреди улицы пешеходов. Пока у Стеллы не затекла шея, вынудив вернуться к прежнему положению, бедолаги так и не двинулись с места. «Мы к Верберам?» — робко спросила людоедка, облокотившись о спину кресла и пережидая боль. Расплату за то, что так долго сидела, развернувшись почти всем телом назад. «Да», — прорычал Бёрн, — «уверен. Денгер уже готов». «А, Бёрн, может, сначала немного успокоимся?» Вербер обернулся к Стелле, сверкнув глазами и клыками. Она инстинктивно съежилась, обняв себя руками, сведя колени до упора. Испугалась, что назреет скандал, который неизбежно выльется в перебранку, способную заново распалить начавший было утихать костер ярости Вербера. Но, похоже, выражение лица Стеллы возымело обратный эффект. Бёрн вздохнул, оскал пропал с его лица. Щеки втянулись, осунулись, под глазами явственно проступили темные круги. «Стелла», — еле слышно прохрипел он, — «нам надо успеть в племя, пока соседи не предъявили претензию. Я должен быть там, чтобы объяснить ситуацию с Медлером». Ах, вот в чем дело. Впрочем, у Стеллы родилось и зрело ощущение, что это не поможет. Бёрн не в силах втолковать соплеменникам, что покалечил молодого и здорового соседского оборотня, защищая свою пару. Не поймут. Знаю, что не поймут. Сомнения, как видно, четко отражались на лице Стеллы. Но я хочу присутствовать, когда они придут жаловаться. По крайней мере, мне в лицо не скажут, что Медлер был галантен и вежлив до невозможности, а я беспричинно дик и необуздан. Ему виднее. Стелла не так хорошо разбиралась в психологии Верберов, чтобы советовать. К тому же четко понимала, они влипли, как ни крути. И чтобы не предприняли решение, будет зависеть не от настроения Бёрна, не от его доводов или времени прибытия в племя, исключительно от того, что подумают сородичи по поводу его связи с людоедкой. А тут Стелла не ждала ничего хорошего. Дневное шоссе, удушливо пахнувшее горячей пылью, по счастью, было полупустым. Редкие авто, спешившие навстречу, осторожно объезжали грузовик Бёрна. разогнавшегося до предельно допустимой для верберов скорости. Стелла никогда не понимала этого шовинизма. Люди установили и узаконили пределы быстрого движения транспорта, индивидуально для каждой расы. Их ученые утверждали, будто детально исследовали возможности оборотней, ледяных, гентов и цифры в постановлении результат этих изысканий. Однако людоедки в состоятельность последних верилось трудом. Вряд ли каны или те же верберы, да и ледяные, собственно, добровольно соглашались на эксперименты над собою. Конечно, ничего опасного те не сулили, но сам факт – почувствуйте себя подопытными крысами. Самый высокий скоростной режим допускался среди вампиров. Кстати, именно они и были причиной почти четверти всех аварий. Хотя, справедливости ради, за половину дорожных неприятностей отвечали люди. Пределы для канов и верберов почти не отличались от вампирских и лишь немного превышали назначенные для волков и лис. Генты на машинах выезжали в город крайне редко и согласились двигаться с человеческой скоростью. Стелла хранила убежденность. Все, что не давало им физика езды, с лихвой окупала магия. Иногда генты просто перемещались с места на место, хотя, если верить слухам, это стоило им огромных усилий и долгого восстановления. Берн повел грузовик, разумеется, вновь минуя владения канов Тарела, которые землями его племени разделяла длинная общая граница. Красное авто сделало крюк по охотничьим полянам лис, свернуло на другое ничейное шоссе и въехало на территорию верберов. Каменистая почва, тем не менее, была очень плодородной. Здесь благоухали цветы, золотились спелые злаки. Верберы почитали их не меньше, чем каны овощи. Устремлялись ввысь густые леса. То там, то тут были чистейшие родники, подпирали небо узкие горные гряды. Внутри них, словно бы спрятанные природой, синели озера, полные рыбы. Верберы очень любили ее. Ловили при помощи копий людьми или когтями, обратившись. Как и каны, верберы строили жилища на самом неплодородной земле, оставляя цветущую и плодоносящую нетронутой. По счастью, в отличие от людоедов, у медведей не было совета вождей. При острой необходимости совместного решения всей расы, как единого целого, голосовали вожди и беты. Затем все подсчитывалось и провозглашался вердикт. Суммированием голосов и объявлением результатов вожди племени занимались поочередно. Стелле казалось, что такой метод принятия решений давал им с Берном больше шансов, нежели если бы карал совет главных вождей. Впрочем, будущее покажет. Грузовик миновал несколько густых малинников, так и манящих спелыми ягодами. У канов таких тоже было вдоволь. Пересек колосящееся поле. Верберы, в отличие от исконных врагов, предпочитали овощам каши с вареньями, и сердце людоедки замерло в груди. Грузовик въехал на жилую территорию. Большие каменные дома лишь немного отличались от тех, в которых селились каны. Людоедка слышала, что этот минерал дороже кирпича, долговечнее, но холоднее. Прогреть его стоит огромных усилий и энергозатрат. Когда-то далекие предки канов строили из того же материала, но со временем перешли на кирпич. Возможно, именно это и помешало верберам использовать очередное достижение человеческой цивилизации, в то время как многие другие они энергично брали на вооружение. Пожалуй, гораздо охотнее канов, до сих пор пользовавшихся сотовыми телефонами в самых исключительных случаях, предпочитая им сарафанное радио, гонцов. Стелла усиленно отвлекалась, изучая архитектуру и то, насколько хаотично раскиданы дома. Здесь не было четкого порядка, бросавшего в глаза в поселениях людоедов. Наделы разных семей то жались друг к другу, то разделялись обширным ничейным пустырем. Наблюдения помогли Стелле не думать о самом страшном. А самое страшное маячило все ближе в виде огромного костра, вокруг которого прямо на земле расселись примерно 4 десятка верберов во главе с черноволосым Денгером, вождем, разумеется, одни мужчины. Мало кто знал, но 3 года назад, столкнувшись на границе территории канов и верберов, Тарл с Денгером хорошенько сцепились. Чего уж они там не поделили, только одним вождям известно, но альфа канов откусил медведю ухо. Нынче оно выглядело почти нормальным, только мочка казалась немного меньше другого. Но Стелла прекрасно понимала, что очков это ей в глазах Денгера не прибавит. Рядом с ним высился почти такой же крупный и мощный светло-русый вербер с карими глазами, вожак соседей, Элерай. Стелла мельком видела и его, встречалась с Бёрном в медвежьем квартале. Бета часто пересекался с соседскими альфами по хозяйственным, торговым делам, политическим вопросам, так что людоедка наблюдала многих из них, по крайней мере, издалека. Она старалась не приближаться к Бёрну, пока тот в компании сородичей. В особенности, если речь шла не о простых верберах, а о вождях, бетах, первых войнах. «Опоздали!» — расстроенно рыкнул Бёрн. Его рука вцепилась в руль так, что резина захрустела. «Да...» Грузовик принял на себя львиную долю эмоций хозяина, как боевой конь. Красная махина остановилась в нескольких метрах от сборища. Вербер пнул дверь ногой, та распахнулась. Еще немного, и машину придется чинить. Бёрн зашел со стороны людоедки, открыл ей дверь. Стелла оперлась на поданную вербером руку, спрыгнула на землю слишком резво. Боль пронзила спину и ноги. Зубы скрипнули. На некоторое время Стелла застыла, обхватив себя руками. Малейшая попытка движения вонзила в спину, ягодицы, ноги новые когти боли, рвущие непоседливую плоть. На глаза людоедки навернулись слезы. Теплая рука Бёрна приобняла ее за спину, немного облегчая страдания. Верберы ждали, не торопили. Знали о пережитой ею экзекуции? Или просто отдавали последнюю дань уважения могучему Бетти? Вопрос остался без ответа. Наконец Стелла выдохнула, расправила плечи. Бёрн понял все правильно, взял ее за руку, и вместе они шагнули к костру в неизвестность. Огни. Мы с Тарлом собрались почти одновременно. Я переоделась в свежую зеленую тунику и такого же оттенка лосины. Любимые сапожки-чулки натянула без носков. Они все равно не натирали. Жар кана рядом не позволял рукам и ногам охладиться до неприятной температуры. Спасибо моему зверю. Выйдя в холл, и впрямь не узнала Тарла. Сегодня каны поражали умением при необходимости прикрыть тело тряпками. Прежде была убеждена, что крупным мужчинам рубашки не идут. Делают их полноватыми, грузными, но теперь, глядя на Кана, убедилась в обратном. Кан, как и Тету, белоснежная рубашка была чуть великовата Альфи, но сидела отлично, а расстегнутый ворот открывал мощные грудные мышцы. Черные брюки великолепно подчеркивали круглые ягодицы и крепкие бедра Кана, плоский живот. Широкий ремень с массивной пряжкой, на которой изогнулся китайский дракон. Тарл даже надел черные кожаные ботинки. «Нравлюсь», — усмехнулся, заметив мою реакцию, немного покрутившись для пущего эффекта. «Да», — честно призналась я, не скрывая придыхания. «Вот это-то и странно», — он пожал плечами. «Ты меня видела всего». «Ну, просто всего и во всех состояниях!» Кан ухмыльнулся, хитро сверкнув глазами. «А теперь восхищаешься, глядя на то, как прикрыл тело тряпками!» «Человеческие штучки!» — передразнила я Тарла. «Я уж понял!» — отмахнулся он. «Ладно, поехали! Я сам поведу автобус!» «Ага!» Но не успела шагнуть в сторону двери, меня словно в затылок ударили. Боль вонзилась иглой, да так резко, что схватилась за голову, скрючилась в позе зародыша и плюхнулась на диван, дергаясь, будто в припадке. Тарл подскочил, упал на колени и принялся суетливо обнюхивать. «Если верить моему обонянию, все хорошо», — протянул растерянно. «Огни, я немедленно вызову скорую», — метнулся куда-то. «Тарл!» — остановила я его, дернув рукой, словно хотела удержать. Боль уходила, давая место новому ощущению. «Стелла!» Исцеляя ее, отдавая частицу ауры, я незаметно оставила между нами тонюсенький канал связи, переживая за людоедку, думая о ней, укрепляя его, тоже не отдавая себе отчета. Это страдания Стеллы пришли ко мне через энергополе. «Огни!» — отчетливо услышала я истошный вопль людоедки. «Огни, ради Бога! Если ты слышишь, пожалуйста, помоги!» Слова могли быть иными, пуповина не мыслесвязь, через нее воспринимаются лишь эмоции, однако смысл должен быть сходным с тем, как расшифровала послание моя аура. Я резко выпрямилась, встретившись с тревоженными глазами Кана, сверкавшими из-под насупленных бровей. «Что?» — прошептал он одними губами, устроившись возле дивана на коленях. «Тарл, возможно, разозлишься, но я чувствую, что Стелла в большой беде, и хотя вы ее изгнали, не могу не откликнуться на призыв». «Ты моя пара, альфа-самка», — неожиданно ровно ответил Тарл. «Командуй, что делать? Где она?» «Черт, я же не знаю, где она!» «Погоди, надо выяснить!» Закрыла глаза, сосредоточившись на болезненном призыве людоедки. Ее переживания били через край, уносили куда-то. Инстинктивно сведя лопатки, расправила крылья, тотчас затрепетавшие за спиной. Крылья, если научиться грамотно ими пользоваться, позволяли увидеть далекое. Не только обозреть простор на многие километры, даже заглянуть в соседние миры. Так учил куратор. Еще немного, и я, наверное, навострюсь летать. В мире Тарела способности раскрывались стремительно, почти без усилий, без выматывающих многочасовых тренировок. Была ли тому причиной наша связь с Каном или мощнейшее энергополе, названное куратором магии, облепившее планету густым кольцом, понятия не имею. Однако даже те возможности Нишати, которые полагала, как и останутся недоступными, включились за считанные дни. Стелла находилась в незнакомой мне местности. Где-то вдалеке журчали ручьи и срывался с невысокой горы водопад, хлеставший по поверхности озера, полного рыбы. Я прямо видела, как она выныривает, как плескивается, как сверкают под солнцем чешуя и хвосты. Людоедку обступили кряжестые здания из гигантских каменных блоков цвета стали, каких я еще не встречала в этом мире, да и в своем тоже. Они чем-то напоминали старинные дома моей родины, но архитектура была слишком простой, без прикрас. Впрочем, приглядевшись, заметила на крышах некоторых жилищ шпили с бронзовыми флажками и флюгерами в виде фигурок медведей. В памяти всплыл квартал верберов и пещера Валькирии, с которой, по большому счету, и началось наше со Стеллой знакомство. Людоедка неотрывно смотрела куда-то. Я устремила мысленно взор следом. Бьорн. Он отвечал на вопросы двух верберов, таких же крупных, мощных, как и сам. И по эмоциям людоедки угадывалось, скоро случится нечто ужасное. «Тарел?» — позвала тихо. «Да, я слушаю». Он наклонился так, что наши лица разделяло расстояние не больше ребра ладони. «Говори, где они? Я домчу!» — в голосе Кана звучало воодушевление. «Не знаю. В том-то и дело», — окончательно растерялась я. «Там не была ни разу». «А что вокруг?» — мгновенно нашелся Кан. «Каменные дома с флюгерами такого странного стального цвета. Где-то дальше родники, водопад и озеро. Там очень много рыбы. И там еще Бьорн». «Я понял. Территория верберов Бьорна. Клади в карман удостоверение. Оно пригодится», — почти скомандовал Тарл. Почти незаметным движением вскочил с колен и подавая руку. Я схватилась за пятерню Кана, и он рывком поставил на ноги. «Тед!» — прорычал Тарл так, что, думаю, дозвался бы до брата, даже умчись тот в Анарис. Бета заскочил в комнату, на пороге обратился. Тарл за минуту скинул одежду, небрежно отшвырнув куда-то в угол. По-моему, его этот поворот даже немного обрадовал. Мой зверь обратился тоже, пригнулся. Я залезла к нему на спину. Ни слова не говоря, Кан сорвался с места. Тед послушно следовал за ним. Без объяснений, лишних вопросов, просто подчинялся воле Альфы и его самки. Тарл с братом неслись ноздря в ноздрю, но было видно, что последнему с трудом давался бешеный темп. Еще бы! Так быстро мы еще не бегали. Все вокруг мелькало красочными пятнами. Точно художник набросал мазки в надежде позже вернуться и прорисовать детали. Не успела снова подключиться к стеле, как мы перемахнули через водопад и резко затормозили, встреченные веснущатым вербером, похожим на Хастера. Широко расставив ноги, он раскинул руки в стороны, точно стремясь удержать незваных гостей, хотя, пожелая мы продолжить путь, огромные кошки легко перепрыгнули бы даже такого рослого оборотня, что в человеческом обличии, что в медвежьем. Выпятив вперед лоб, в позе а-ля олень, стремящийся забодать противника, вербер нервно выпалил. «Каны, на нашей территории! Что вы тут забыли? Не заблудились часом?» Ни Тарл, ни Тед не обратились, чтобы ответить, не издали ни звука. Вербер суматошно моргал, переводя взгляд с одного людоеда на другого, а затем и на меня. Сама не зная зачем, на чистой интуиции вытащила из кармана удостоверение и как можно более уверенно заявила. «Я новое племя. Альфа Нишати. С правом создать клан». Этот набор слов, невесть откуда, нарисовавшийся в голове, подействовал на вербера неожиданным образом. Он встал по стойке смирно, ноги вместе, руки по швам, едва заметно поклонился, на долю секунды изобразил позу подчинения, после чего широким жестом предложил нам следовать дальше. «Я с ними!» — оклик Алла узнала, даже не оборачиваясь. Тарл зарычал, медленно поведя головой в сторону источника звука. «Он нужен!» — попросила я осторожно, непроизвольно погладив Кана по загривку. «Он поможет Бьорну!» Откуда в голове появились эти мысли? Я словно бы предвосхищала события, чувствовала, как лучше. Кан мотнул головой и продолжал путь, время от времени порыкивая в сторону ледяного, затусившего рядом. Тот не отставал ни на шаг. Издалека, узнав местность, которую подглядела глазами Стеллы, я напряглась. Происходящее наводило ужас, хотя после экзекуции людоедки уже не казалось адом на земле. Стелла. Сердце Стеллы забилось, словно в зверь в тисках капкана, угодивший к тому же в засадную яму. Казалось, людоедка прыгала на отвесные стены, стремясь выбраться, но когти ломались о земную твердь, крошащиеся камни разбивали в кровь голову. Силилась выдрать стальные зубья из собственной плоти, но те лишь сильнее вгрызались. Денгер смерил Стеллу неприветливым взглядом голубых глаз. Скользнул по Бьорну, расстроенным, сочувствующим. По лицу Елирая было видно, насколько будущее судилище не доставляет ему удовольствия. Брови сдвинуты на переносице, уголки губ опущены, взгляд под стать Денгеру. Бьорна искренне любили, уважали верберы континента. Он бескорыстно помогал сородичам любого рода племени, грамотно улаживал дела расы с людьми к всеобщему удовольствию. Никогда не отсиживался за спинами подчиненных. Если на его глазах завязывалась драка или уж тем более сражение, должно быть, поэтому Гелы среди присутствующих не обнаружилось. Или все дело в патриархе? Нет, скорее в Бьорне. Стелла вспомнила его рассказ о происшествии, подобном сегодняшнему. Вербер из племени, живущего по ту сторону Анариса, покалечил сородича из-за женщины. Однако тогда речь шла о том, кому она достанется. Да и самка была вербершей. Ее вызвали на совет племени, долго и дотошно выспрашивали, какому самцу отдает предпочтение, кто больше виноват, кто яростнее дрался, за кого готова поручиться. Слава богам, уважение к Бёрну достаточно хотя бы для того, чтобы не смотреть в глаза несчастной Гелы. «Ты что-то хочешь нам сказать?» — обратился Денгр к Бёрну. «Да», — рыкнул Бета, больше не скрывая своей нервозности. «Я давно выбрал пару». На секунду он затих, насупился, но сразу же продолжил, чеканя каждое слово. «К сожалению, ею оказалась Стелла. Она людоедка, но мы единое целое, настоящая пара. И вы все понимаете, что это значит. Племени придется либо принять нас, либо изгнать. Обоих». Бёрн замолчал, похоже, собираясь с духом. Сжал ладонь Стеллы посильнее. Второй теребя джинсы. Елерай чуть опустил голову, кажется, ожидая пояснений по поводу сегодняшнего конфликта. Но опять-таки, любовь и уважение к Бёрну не позволили ему форсировать события. «Раз Елерай тут, значит, о Медлере все известно», — полуспрашивал, полуутверждал Бёрн. Соседский вожак кивнул. Деглер повторил его жест. Остальные верберы закивали следом. Повисла тишина. Костер вздрагивал, похрустывал языками пламени, словно человек, который нервно хрустит костяшками пальцев. Все хотели услышать версию Бёрна. «Он оскорбил мою спутницу». Вздернутая голова вербера, подбородок, выпятившийся до предела, свидетельствовали о том, что он отлично понимает. Сородичи не расценят обстоятельства в пользу победителя. «А тебя?» — с надеждой спросил Денгер и вдруг поспешно добавил. «Бёрн, ты же понимаешь, ты мой Бета. Давно заслуженно. Среди соседей оглянулся на Елерая, закивавшего так, что аж грива затряслась. Слывешь одним из лучших переговорщиков, сильным и смелым». Вожак немного помолчал. «К чему это он?» «Бёрн, если ты скажешь, что Медлер оскорбил и тебя, мы поверим. Хотя Гела утверждает, что подобного не было. Но жена есть жена. Она встала на стороне своей пары. И это правильно. Если парень словом, жестом, да чем угодно, даже мимолетным взглядом оскорбил тебя лично, мы его накажем, а ты будешь полностью в своем праве». Денгер замолчал. Елерай подхватил. «Конечно, зачинщик чаще всего не прав, а то, что зачинщик Медлер, мне доложили уже трое соплеменников, присутствующих при запале ссоры. Твое слово, Бёрн, будет решающим». Вожди уставились на знаменитую Бету с нескрываемой надеждой. Стелла тяжело вздохнула, пока внимание присутствующих переключилась на ее вербера. Людоедка как никто понимала. Ему дарят шанс. Шанс избежать сурового наказания, делавшего к тому же невозможным их присутствие в племени. Но людоедка слишком хорошо знала Бёрна. Наверное, будь он другим, не полюбила бы настолько отчаянно, неизлечимо. Но сейчас она предпочла бы, чтобы вербер не уродился таким честным, правильным и справедливым. Точно в ответ на страхи людоедки Бёрн высоко поднял голову, расправил плечи так, что теперь чудилось. Он заслонит даже собственного вожака и заговорил. «Я благодарю Елерая и тебя, Денгер, за оказанное доверие. И не обману его». Лица вожаков потемнели, кожа на скулах натянулась до такой степени, что казалось еще немного, и она с треском порвется. Они, как и людоедка, поняли. Все еще до пространных объяснений Бёрна. «Медлер не оскорблял меня лично. Он прошелся только по Стелле. Но случись все снова, я опять отреагировал бы так же. постояв за честь своей пары, части меня, хотя вынужден покаяться. Переборщил с применением силы. «Тогда ты знаешь, что тебя ждет». Голос Денгера звучал глухо, словно из колодца, с каждым словом затихая. «Ты понимаешь, что племя не примет вас после такого?» «Да», — выпалил Бёрн, — «я понимаю и принимаю решение племени». Людоедка сжалась, обхватила себя руками, словно в замедленной съемке наблюдая то, чего так отчаянно боялась. Собственная боль, немощь — это одно. Другое — смотреть, как страдает любимое существо. Стелла предпочла бы новую экзекуцию в родном племени от начала и до конца, с момента, когда ее вырубили малолетки. Прошла бы заново от насилия каждым свободным мужчиной племени и каждым получившим разрешение у пары, а потом жестокого избиения. Все лучше, чем то, что происходило сейчас у нее на глазах, то, на что людоедка не в силах была повлиять даже ценой собственной жизни. Надо было бросить Бёрна, уехать, когда еще был шанс. Почему она дала слабину? Зачем? Ничего этого не принесло бы ему любовь отверженной канской сучки. Стелла всхлипывала, трясясь, горячий поток слез заструился по лицу. Верберы не обращали на людоедку, виновницу всего, никакого внимания. Если Стелла попадалась на пути, обходили или грубо отталкивали. Два раза она едва не потеряла равновесие, рухнув на землю. Один раз Стеллу ткнули локтем в больное место. Страдания каскадом накрыли тело. Иглами и лезвиями вонзились в мышцы. Однако людоедка почти не обращала на них внимания. Все ее существо переполнило желание помочь Бёрну. Тем временем его подвели к широкому пню в центре поселения, вокруг которого тотчас собрались остальные. Денгер встал на одну руку своего Беты, Елерай — по другую. Эти трое почти не отличались по мощи, по гармонии мышц, какую редко увидишь у громоздких, внешне неуклюжих верберов. Сначала вожак Бёрна положил руку ему на плечо, затем Елерай. Вербер Стеллы опустился на колени, словно бы придавленный их пятернями, хотя людоедка прекрасно знала, пожелай он сопротивляться, эти двое не сразу уложили бы на лопатки. «Левую или правую?» — спросил у Елерая Денгер. «Левую», — выдохнул тот. Стелла понимала, что это была последняя милость ее верберу. Бёрн оглянулся на людоедку. Она дико хотела зажмуриться, но вместо этого обошла пень с другой стороны, протиснулась между обступивших его верберов. Ни один не шелохнулся, чтобы дать Стелле дорогу. Превозмогая боль, рвавшую тело на части, впивавшуюся мириадами игл, людоедка сосредоточилась на Бёрне. «Кристен!» — скомандовал Денгер. От толпы отделился очень крупный вербер, на пол головы выше обоих вожаков. И Бёрна с явно переразвитой спиной, потому что жутко сутулился. Откуда у него в руках дубинка? Быстренько сбегал, повинуясь мимолетному, неотмеченному Стеллой жесту, приказу вожака? Или верберы заранее готовились к экзекуции, втайне надеясь, что Бёрн сумеет оправдаться, пусть даже ценой лжи? Еще один вопрос, на который никогда не получить объяснений. Людоедка стиснула зубы до хруста, продолжая удерживать зрительный контакт с Бёрном. Могучий Бета смотрел только на нее, пока Кристен снимал его левый ботинок, грубо толкнул, заставив сесть на землю и положить ногу на пень. «Стой!» — скомандовал Денгер, сплеснув руками. «Бёрн, ты ничего не хочешь добавить о происшествии с Медлером?» Они давали ему последний шанс. Зря. Бёрн даже не оглянулся в сторону вожака, опустил голову, из-под лобья глядя на Стеллу. Она задержала дыхание. В груди было тесно. Словно людоедку накачали воздухом или водой, и несжимаемые субстанции раздирали тело изнутри. Стелла закусила губу, почувствовав металлический привкус на языке. «Кристен!» — распорядился Денгер, пожав плечами. «Дескать, я сделал все, что мог». Вербер замахнулся, чуть помедлил и опустил дубинку на стопу Берна. Тот дернулся, напрягся. Мышцы шеи натянулись лентами, вздутыми осатанелым ураганом. Стелла отчетливо слышала, как скрипят зубы Берна, но он не издал ни стона, продолжая смотреть в глаза людоедки. Только зрачки расширились. Кристен поднял дубину еще раз и снова обрушил ее уже на окровавленную ногу сородича. Берн опять чуть вздрогнул, дернулся назад, заскрежетал зубами, но промолчал, по-прежнему не прерывая зрительного контакта со своей парой. Елерай покачал головой, тяжело вздохнув. Кристен остановился, держа орудие наказания над головой. «Достаточно?» — спросил Денгер у соседского вожака. «Да», — одними губами выдавил тот. «Ты свободен на все четыре стороны», — выдохнул Денгер, избегая смотреть на покалеченного Берна. «Но если решишь вернуться, бросив Стеллу, приму назад. Верну место Беты». Не отвечая, Берн тяжело поднялся. Ступня мгновенно опухла, заплыла, покрылась сине-бордовыми разводами. В самом центре треснула кожа и мышца, обнажив кость. Несколько пальцев скрючились, что явно свидетельствовало о переломе. Стелла всхлипнула, зашлась в немом крике. «Ох, Огни, ну где же ты? Ты так нужна! Если ты и впрямь какой-то удивительный сверх, ну услышь молитву, Огни, приди нам на помощь, пожалуйста! Я буду почитать тебя как богиню, преклонять колени, приносить дары, только помоги!» Людоедка рухнула на колени возле Берна. Рукой смахнула слезы. «Ни время, ни место. Надо собраться. Быть сильной. Может, верберы не понимают всю мощь женщины-спутницы. Но Стелла вывернется наизнанку, чтобы помочь своему верберу поддержать в трудную минуту». «Терпи», — прошептала одними губами. Берн слабо кивнул, скрипнул зубами в очередной раз. Зажмурился. По одному Стелла вправила все четыре пальца, три из которых были сломаны в пяти местах. Каждый раз, когда изо всех сил дергала, чтобы соединить кости, Берн едва слышно постановал, дергался, но нога оставалась на месте. Как еще сохранил зубы? Они снова скрежетали. Человек давно бы умер от болевого шока. Слава богу, пресловутой жировой эмболии у оборотней не случается. Наконец Стелла закончила, только сейчас выдохнув, распиравший изнутри воздух. Денгер быстро подошел к людоедке, подал кухонную доску для резки мяса, пять крепких веток и ленту. Он все еще помогал Берну. Стелла осторожно положила доску под ногу своего вербера, закрепив каждый палец веткой, привязала стопу к доске. Берн ловким движением подскочил и запрыгал на одной ноге, опять скрипнув зубами. Людоедка подставила плечо. Вербер немного оперся, двинулся к машине. Стелла, казалось, разум играет с ней в жестокую игру. Людоедка так хотела услышать этот голос, молилась об этом несколько минут назад. Но как могла Огни прийти на территорию вербера, тем более будучи потенциальной спутницей Тарла? Не веря своим ушам, Стелла обернулась. Рыжая мялась рядом с Альфой. И он здесь. Как это возможно? Может, людоедка бредит? Рассудок не вынес испытания? По другую руку Огни выселись Тед и Ал. Да, компания стране некуда. «Подождите меня», — попросила рыжая, погладив Тарла по руке. «Надо же, у них, похоже, полное взаимопонимание». «Как скажешь, у Канов нет патриарха, Альфа читал своей потенциальную пару как равную. Огни суетливо подскочила к Бёрну. Тот, словно бы инстинктивно, остановился, внимательно глядя на рыжую. Знает о ее даре исцеления, догадалась Стелла. Но еще бы! Огни оказывала ей помощь в присутствии Вербера. Рыжая не спеша опустилась на колени, наклонилась к искалеченной ноге Бёрна и замерла, прикрыв глаза. Никто не мешал. Верберы отошли в сторонку и медленно разбредались по делам. Денгер краем глаза оценивал происходящее. В конце концов, все творилось на его земле, но почему-то не возражал. «Она не Шати», — пояснил Елираю, поглядывшему на странную компанию с нескрываемым удивлением. «Пламя Мороха и сама по себе, потому что Морох наполовину ледяной», — мне только что доложил Лем. Сторожевой вербер, обходивший границы, смекнула людоедка. Соседский вожак, понимающе кивнул. У Стеллы наконец-то тоже сложилась картинка происшедшего. Похоже, Огни получила права своей расы, удостоверение, придавшее им законную силу. Как возможный альфа, племени, единственный и первый его член, она имела право беспрепятственно войти на территорию любого народа и, если не приступила его законы, находиться там сколько угодно долго. Все сопровождающие рыжую приравнивались к ее клану и получали почти такие же возможности. «Огни, как же я тебе рада!» Стелла бы закричала это во всю глотку, но в поселке верберов, такой как она, не стоило шуметь. Лицо Бёрна напряжено до предела, так что скулы и подбородок заострились, медленно, но верно расслаблялось. Людоедка заметила, что пальцы его еще немного выпрямились, кости начали срастаться. Вот почему и Стелла поправилась так быстро. У этих нишати сильнейший дар врачевания, какой встречала людоедка в своем мире. Слава богам, что рыжая объявилась. Стелле было глубоко плевать, откуда пришла Огни, как очутилась в этих местах, как умудрилась вообще отыскать их с Бёрном. Она уже любила рыжую всей душой. Тем временем Огни открыла глаза, неспешно встала и направилась назад, к Тарелу. Тот обернулся, подставил девушке спину. Ал крутанулся, глядя, как Огни забирается на Альфу. Казалось, еще секунда, и он кинется в драку. Клыки ледяного выскочили с громким щелчком. Глаза прищурились. Лицо превратилось в звериный оскал, но девушка посмотрела на Алла таким взглядом. В нем сочеталась мольба, просьба о прощении, что избрала не его, благодарность и столько всего еще. Алл словно бы оцепенел, застыл, загипнотизированный рыжий. Тарел тоже не двигался, наблюдал за происходящим. Складки на его носу явно говорили о том, что Альфа недоволен даже этим малюсеньким общением Огни и Ледяного. Однако, пока все оставалось на таком уровне, видимо, решил не накалять обстановку. Наверное, только Стелла сейчас понимала, как ему сложно. Ал немного помялся, тяжело вздохнул, махнул рукой и поспешил к Бёрну, первым прервав зрительный контакт с Огни. «Я поеду», — сообщил в сторону друга, подтолкнув того к соседнему с водительским месту, где раньше ехала Стелла. Ее подсадил тоже. Людоедка кивком предложила Бёрну широкую кушетку позади сидений. Вербер решительно мотнул головой. Стелла понимала, возражение сейчас не к месту. Слишком все накалены, слишком на нервах. Поэтому устала, прилегла на кушетку сама, с наслаждением, вытянув ноги. Бёрн откинулся на спинку кресла. Судя по его позе и шее, мышцы которой почти обмякли, боль перестала мучить Вербера так, как после наказания. Еще раз спасибо, Огни. Ал запрыгнул в грузовик и из окна окликнул рыжую, которую Тарл уже увозил в сторону территории Канов. «Огни, если передумаешь, я женюсь на тебе в любой момент!» Клянусь кровью своей семьи, кровью Камулов. Я женюсь на тебе, Огни, в тот же день, как приедешь. Тарел зарычал. Шерсть вздыбилась, но рыжая прижалась к его спине, и Кана обмяк с наслаждением, втянув ее запах. Стелла наблюдала за Альфой и понимала, что он никогда не сможет быть прежним, если Огни уйдет. Тарел целиком принадлежал рыжей, от кончика хвоста до влажного носа. Ночные Каны припустили быстрее, скрывшись за горной грядой. Ал, Берн и Стелла направились в нейтралку. Иного пристанища у Вербера-людоедки уже не будет. Некоторое время ехали молча. Впервые за сегодняшний день красный грузовик неспешно оставлял за собой метр дороги. Не ревел с надрывом мотор, не скрежетали покрышки. «Ты уверен?» — уточнил Ал, когда трасса раздвоилась, подобно языку змеи. Одна ее часть вела к коттеджу Камулов, где Берн ночевал не раз и не два, другая — в Анарис. «Да», — рыкнул Вербер, — «надо привыкать. Тебе удалось снять квартиру, как я заказывал?» — спросил деловито. «Я купил квартиру по твоим параметрам», — ошарашил спутников ледяной. «Расплатишься позже». «Расплачусь, как только доберусь до банка», — облегченно выдохнул Берн. «Я скопил немного, получая доходы от заведений племени, так что мы со Стеллой можем несколько лет жить, не работая». «У меня тоже есть сбережения», — не могла не встрять людоедка. «Не такие основательные, но тем не менее. И меня всегда ждут на работе, в скорой, на выездах или в больнице, как получится». «Хорошо, хорошо», — согласился Берн. «Начнем новую жизнь». В голосе его слышались оптимизм и горечь одновременно. «Ал, как ты там очутился?» — слетел с языка людоедки вопрос. «Вам повезло. Рейну позвонил знакомый Вербер. Ну, тоже побратились во время войны. В красках поведал о том, что случилось в пещере Валькири. Я понял, что дело дрянь, и рванул в племя Берна в надежде успеть до разборок. Но опоздал. Ал тяжело вздохнул, помотал головой. «Ты прибыл как раз вовремя», — пробурчал сомлевший Берн, громко зевнув. «Кажется, ему стало намного лучше. Слава богам! И еще раз слава маленькой рыжей пришелице! Пусть боги подарят ей такое счастье, о каком и не мечтала!» Людоедка перестала себя корить. «Какой в этом смысл? Сделанного не воротишь, надо двигаться вперед, жить дальше, с Берном, с тем, кого выбрала и кому была предана всей душой, всем сердцем». С этими мыслями она закрыла глаза, подчиняясь новорожденным сумеркам, сообщавшим всему миру, что уже перевалило за 4, и вскоре вечер затуманит горизонт синевой. С этими мыслями она закрыла глаза, подчиняясь новорожденным сумеркам, сообщившим всему миру, что уже перевалило за 4, и вскоре вечер затуманит горизонт синевой.